Еще и рано ему перевяжу. Надеюсь, на этом свете нам больше не встретиться. Пускай хоть на том добром помянет. — Думаешь, не выкарабкается? — спросил Харламп. — Он-то! Да я за его жизнь гроша ломаного не дам. Видно, так было написано на роду, а от судьбы не уйдешь. Улыбнись ему счастье с паном Володыевским, от моей бы руки погибнул. Впрочем, я рад, что так оно получилось. И без того уже меня душегубцем безжалостным прозывают. А что прикажете делать, если вечно кто-нибудь мешается под ногами? Пану Дунчевскому пришлось отступного заплатить 500 злотых. А русские имения, сами знаете, нынче не приносят доходу. «Да, там у вас все подмели вчистую», — сказал Харламп. «Уф, тяжелешенек наш казак, дух сперла», — продолжал Заглоба. «Вчистую подмели, это верно. Но я все ж, надеюсь, сейм вспомоществование окажет. Не то хоть зубы клади на полку. Ох, и тяжел дьявол! Гляньте-ка, ваша милости, опять кровавит. Беги, пан Харламп, к корчмарю, довели намять хлеб с паутиной. Покойничку нашему не больно поможет, но рану перевязать — всякого христианский долг. Все ж ему помирать будет легче. Живей, сударь!» Харламп поспешил вперед, и когда атамана, наконец, внесли в корчму, Заглоба, не мешкая, со знанием дела и большой сноровкою, занялся перевязкой. Он остановил кровь, залепил раны, после чего, обратившись к Ильишенке, молвил: «А в тебе, старик, здесь нужды нету. Скачи быстрее в Заборов. Проси, чтоб к его высочеству допустили, и письмо отдай. Да расскажи, что видел. Все в точности опиши, как было. Соврешь, я узнаю, потому как у их королевского высочества в большом доверии, и голову тебе повелю снести. И Хмельницкому кланяйся. Он меня знает и любит. Похороним мы твоего атамана как должно, а ты делай свое дело. Да остерегайся темных углов. Еще прибьют где-нибудь ненароком. Не успеешь и объяснить, кто таков, да зачем едешь. Будь здоров и пошевеливайся». «Дозволь, ваша милость, остаться, хотя бы покуда он не остынет. Езжай, говорят тебе», — грозно сказал Заглоба. «Не то прикажу мужикам силком в Заборов доставить. И привет не забудь передать Хмельницкому». Ильишенко поклонился в пояс и вышел, а Заглоба объяснил Харлампу и Селицким: «Казака я нарочно отправил, нечего ему здесь делать. А ежели его и вправду по дороге прирежут, что легко может статься, всю вину ведь на нас свалит. Заславцы да прихвостни канцлера первый крик подымут, что, мол, люди русского воеводы, приступив закон, вырезали казацкое посольство. Но ничего, умная голова 100 голов кормит. Нас, шалопутом этим, дармоедом, гладышем, голыми руками не взять. Да и вы, судари, при надобности засвидетельствуете, как все было на деле, и подтвердите, что он сам нас вызвал. Еще нужно здешнему Войту наказать, чтоб его земле предал. Они знать не знают, кто он таков, сочтут шляхтичем и похоронят по чести. И нам, пан Михал, пожалуй, пора ехать. Должно еще реляцию князю-воеводе представить». Хриплое дыхание богуна прервало разглагольствование Заглобы. «Вон уже душа наружу рвется», — заметил шляхтич. «И на дворе темнеет, ощупью придется на тот свет добираться. Но коли он бедняжки нашей не обесчестил, пошли ему, Господи, вечный покой. Аминь. Поехали, пан Михал. Ото всей души отпускаю ему его прегрешения, хотя, признаться, чаще я у него, нежели он у меня на пути становился. Но теперь уж всему конец. Прощайте, любезные судари. Приятно было со столь благородными кавалерами свести знакомство. Не забудьте только в случае чего дать показания». Глава 13. Князь Иеремия принял известие о гибели богуна в поединке весьма спокойно. Тем паче, когда узнал, что есть сторонние люди, не из его хоругвей, готовые в любую минуту засвидетельствовать, что вызван был Володыевский. Случись это не в канун объявления королем Яна Казимира, когда борьба соперников продолжалась, противники Иеремии во главе с канцлером и князем Домиником, вне всякого сомнения, не приминули бы это происшествие обернуть против него, невзирая ни на каких свидетелей и их заявления. Но после отказа Карла от престола умы были заняты совсем другим, и яснее ясного было, что вся эта история канет в забвение. Извлечь ее на свет мог разве только Хмельницкий, чтобы показать, какие ему беспрестанно чинят обиды. Однако князь справедливо полагал, что королевич, отвечая гетману, упомянет в письме, либо прикажет передать от своего имени устно, при каких обстоятельствах погиб его посланец. Хмельницкий же не посмеет усомниться в истинности монаршьих слов. Князя заботило лишь одно. Как бы из-за его людей не затеялась политической склоки. С другой стороны, он даже порадовался за Скшетузского, потому что теперь и впрямь куда вероятнее стало спасение княжны Курцевич. Теперь можно было надеяться ее отыскать, отбить или выкупить. А за расходами, сколь они не могли оказаться велики, князь бы, надо думать, не постоял, желая любимого своего рыцаря избавить от страданий и вернуть ему счастье. Володыевский с немалым страхом шел к князю. Будучи далеко не робкого десятка, он, однако, как огня боялся сурового взгляда Иеремии. Каково же было изумление его и радость, когда князь, выслушав реляцию и поразмыслив над тем, что случилось, снял с пальца дорогой перстень и молвил: «Выдержка ваша, милостивые судари, всяческой похвалы достойна. Напади вы на него первыми, на сейме мог бы шум подняться со всеми пагубными отсюда последствиями. Если же княжна отыщется, Скшетузский по гроб жизни будет вам благодарен. До меня дошли слухи, любезный пан Володыевский, будто как иные языка за зубами, так ваша милость сабли в ножнах удержать не может, что само по себе заслуживает наказания. Но поскольку ты за своего друга дрался и перед лицом заправского рубаки не уронил чести нашего мундира, прими на память об этом дне сей перстень. Знал я, что ты хороший солдат и отменный фехтовальщик, но, похоже, лучших мастеров превосходишь». «Он-то!» — воскликнул Заглоба. «Да он самому черту с третьего выпада рога отрубит. Ежели ваша светлость когда-либо голову мне снести прикажет, прошу не поручать этого никому иному. От его руки, по крайней мере, прямиком на тот свет отправлюсь. Он богуну надвое грудь разрубил, а потом еще дважды по мозгам проехал». Князь питал слабость к добрым воякам, и рыцарские подвиги ценил всего выше, поэтому усмехнулся довольно и спросил: «А встречался тебе кто-нибудь в сабельном бою столь же искусный?» «Только Скшетузский однажды меня поцарапал. Но и я в долгу не остался. Это когда твоя княжеская милость нас обоих под замок посадить изволил. А из прочих, возможно, мне бы не уступил пан Подбипятка, потому как силой обладает сверхчеловеческой. И, пожалуй, что еще Кушаль, будь у него глаз поострее». «Не верь ему, ваша светлость», — сказал Заглоба. «Никто против него устоять не может». «А долго богун держался?» «Да уж тяжеленько мне с ним пришлось», — ответил Володыевский. «Он и левой рукой умел не хуже правой.